Очутившись в подвале, сержант Колон поднял один из предметов кучами валявшихся на полу. «Их здесь тысячи», – произнес за его спиной Дастабль. «И я хочу знать, кто их сюда притащил». Несмотря на свою недостаточную распространенность, антипреступления на плоском мире тем не менее встречаются и обусловлены фундаментальным законом, гласящим: «В множественной вселенной всему есть своя противоположность». Естественно, антипреступления весьма и весьма редки, однако они все же случаются. Простая передача кому-либо чего-либо не считается противоположностью ограбления, но подобная передача является антипреступлением в том случае, если она сопровождается оскорблением или унижением потерпевшего. Таким образом, существуют следующие известные виды антипреступлений: взлом с последующим украшением квартиры, оскорбительное дарение, к примеру, вручение памятного подарка в связи с уходом на пенсию, и антишантаж, например, угроза раскрыть врагам то, что данный известный злодей и гангстер некогда пожертвовал довольно внушительную сумму на благотворительность. Однако еще раз отметим, что должного распространения антипреступления не получили. Сержант Колон покрутил в руках странную вещицу. «Никогда не видел ничего подобного». Он потряс штуковину и улыбнулся. «А красиво, правда?» «Дверь была заперта», — пояснил Дастабль. «А с гильдией воров я расплатился». Колон снова потряс предмет. «Красиво». «Фред?» Колон, не отрываясь, смотрел, как в маленьком стеклянном шаре кружатся и падают крошечные снежинки. «Да? Что мне делать?» «Не знаю. Думаю, себя режу, это все теперь принадлежит тебе. Хотя даже представить себе не могу, и кому это понадобилось избавляться от такой красоты?» Он повернулся к двери. Дастабль загородил ему дорогу. «С тебя 12 пенсов», — сказал он. «Что?» «Ты кое-что положил себе в карман, Фред». Колон достал шарик. «Да перестань», — принялся возражать он. «Ты же их нашел, они не стоили тебе ни пенса». «Да, но хранение, упаковка, обработка». 2 пенса. 10. 3. 7 пенсов. «Честно тебе говорю, я себе без ножа режу». «По рукам». Неохотно согласился сержант и еще раз потряс шар. «Здорово, правда?» «Стоят каждого пенса», подтвердил Дастабль, радостно потирая руки. «Будут улетать, как горячие пирожки». Он принялся складывать шарики в коробку. Выйдя из подвала, Дастабль закрыл и тщательно запер дверь. В темноте что-то упало. Плюх. В Ангморпорке всегда существовала традиция радушно принимать существ всех рас, цветов и форм. Конечно, если у этих существ были деньги и обратный билет. В знаменитом издании «Гильдии купцов и торговцев», а именно «Добро пожаловаться в Ангморпорк, город тысячи сюрпризов», говорится, что вы, как гость, получите радужный прием в бесчисленных постоялых дворах и гостиницах древнего города, многие из которых специализируются на готовке пищи по рецептам из далекого прошлого, будь вы человек, тролль, гном, гоблин или еще кто. Ангморпорк с радостью поднимет свой праздничный кубок и воскликнет: «Ты наш гость, парень, а значит, ты угощаешь». Ветром Сдумс не знал, какие места особо популярны среди воскресших мертвецов и прочих умертвий. Единственное, что он знал наверняка, если эти существа способны посещать некие забегаловки с целью приятного времяпрепровождения, то в Ангморпорке такие заведения обязательно найдутся. Пошатывающиеся ноги уносили его все глубже в тени. Правда, теперь ноги шатались не по причине старческой немощности. Более века Ветром Сдумс прожил за стенами незримого университета. С точки зрения оставшихся за спиной лет, он прожил очень долго. Но с точки зрения накопленного опыта ему только-только исполнилось 13. Он видел, слышал и обонял то, чего никогда не видел, не слышал и не обонял прежде. Тени были самой древней частью города. Если бы возможно было создать рельефную карту греховности, порока и всеобщей аморальности, подобную карте гравитационных полей вокруг какой-нибудь черной дыры, то тени стали бы там центральным объектом изображения, а остальной Ангморпорг располагался бы по краям. На самом деле, тени поразительно походили на упомянутое выше астрономическое явление. Они обладали крайне мощной силой притяжения, не испускали света и действительно могли стать воротами в другой мир. В тот самый, что ждет нас после этого. Тени были городом внутри города. На улицах было многолюдно. Закутанные фигуры крались по своим таинственным делам. Из ведущих куда-то вниз лестничных проемов доносилась странная музыка, а также острые волнующие запахи. Сдумс брел мимо гоблинских кулинарий, мимо гномьих баров, в которых кто-то громко пел, а кто-то шумно дрался. Эти два занятия гномы обычно совмещают. Ему постоянно встречались тролли, которые двигались сквозь толпу, как большие люди двигаются среди маленьких. Но здесь тролли были совсем другими. Раньше Сдумс видел тролли только в более приличных районах города. В Ангморпорке более или менее приличными районами считаются все, кроме теней. Тени являются настолько неприличным кварталом, что все остальные по сравнению с ним выглядят образцами благочинности и приличия. Там тролли двигались с подчеркнутой осторожностью, чтобы случайно не забить кого-нибудь до смерти и не съесть. Но в тенях они ничего не боялись и ходили с гордо поднятыми головами. Макушка даже чуть выступала над плечами.